Глава 16. Ангелина. Утро ужасное. Я совсем не выспалась. Всю ночь крутилась и ворочалась, раз за разом вспоминая поцелуй Романа Сергеевича. Каждая попытка выбросить его из головы терпит сокрушительное поражение. Стоит закрыть глаза, как я снова ощущаю его губы, его дыхание и теплые пальцы на своей руке. На работе я выгляжу не лучше, чем чувствую себя внутри. Сижу за столом, тупо глядя в экран компьютера, не способная сосредоточиться ни на чем, кроме своих переживаний. «Ангелина, зайди на минутку на кухню», — негромко говорит Катя, проходя мимо моего рабочего места и бросив на меня пристальный взгляд. Я чувствую, что сопротивляться бесполезно, и обреченно поднимаюсь со стула. Катя уже ждет меня с двумя чашками свежесваренного кофе и озабоченно смотрит в лицо. «Что с тобой, Ангелина? Вид у тебя такой, будто всю ночь не спала», — спрашивает она, пододвигая ко мне чашку. «Почти так и было», — устало вздыхаю я, опускаясь на стул и избегая ее взгляда. Катя молчит и терпеливо ждет, а я понимаю, что долго держаться не смогу. Ее настойчивый взгляд буквально прожигает дыру в моей защите. «Ну, говори уже. Видно же, что-то случилось», — наконец не выдерживает она. «Случилось», — признаюсь я, не поднимая глаз. «Я не знаю, как так вышло, но вчера после ужина Роман Сергеевич меня поцеловал». Катя замирает с чашкой в руках, вытаращив на меня глаза. «Что сделал?» — выдыхает она, с трудом веря услышанному. «Наш Роман Сергеевич?» Я краснею еще больше и только киваю в ответ. Катя отставляет чашку и внимательно смотрит на меня. «Вот это да, Ангелина! И что теперь?» «Я не знаю», — беспомощно признаюсь я. «Я не могу перестать об этом думать, Катя. Всю ночь крутилась, места себе не находила». Она тяжело вздыхает и качает головой. «Понимаю, конечно. Роман Сергеевич мужчина такой». Глаза загорелись, сердце вспыхнуло. «А через неделю все может поменяться. Я уже насмотрелась тут на такие истории, поверь мне». Я смотрю на нее растерянно, чувствую, как все внутри холодеет от ее слов. «Ангелина, послушай меня внимательно», — продолжает Катя серьезно. «Ты девушка умная, хорошая, искренняя. Но такие мужчины, как наш шеф, быстро увлекаются, а потом так же быстро теряют интерес. Ему нравится завоевывать, но не нравится оставаться. Понимаешь, о чем я? Думаешь, он со мной просто играет?» Тихо спрашиваю я, чувствую, как неприятная горечь подступает к горлу. Катя внимательно смотрит на меня и мягко улыбается. «Я не могу знать точно, Ангелина, но хочу тебя предупредить. Не спеши принимать все близко к сердцу. Ты должна сначала убедиться, что его чувства искренние и глубокие. Не отдавай свое сердце так легко, а то потом собирать его замучаешься». «Я постараюсь», — шепчу я, чувствуя, как слезы неожиданно подкатывают к глазам. Катя обнимает меня за плечи и тепло улыбается. «Не грусти, Ангелинка. Ты сильная, ты справишься. Просто будь осторожнее с ним. И со своими чувствами тоже. А то потом придется тебя шоколадками и сериалами спасать. Оно мне надо». Я невольно улыбаюсь и благодарно киваю. Возвращаясь к рабочему месту, снова чувствую его взгляд на себе. Он стоит у своего кабинета, внимательно наблюдая за мной. Я заставляю себя не смотреть в его сторону и опускаю глаза.